Тем временем, Мосюань, который наблюдал за поединком, рассмеялся. «Хотя у меня и Лухуня примерно одинаковый уровень силы, в выносливости он даст мне фору. Скорее противник падет от истощения, чем он». Громовая принцесса тоже это заметила, потому прервала бой. «Этот поединок ведет Лухунь. Он заставил Лухуня использовать такую силу, раньше это удавалось только Мосюаню. Несмотря на то, что он проиграл, боец он достойный. Результат был предсказуем. Несмотря на то, что Сыкуньшэн проиграл, это было похоже скорее на потерю контроля, чем нехватку силы. Если бы ему попался кто-то другой того же уровня, результат мог бы быть иным. Солнце достигло своей наивысшей точки на небосклоне. Наступил полдень. Поединки продолжались и каждый получал свое собственное место согласно результатам чаепития. По мнению большинства, первые три места, как всегда, завоюют громовая принцесса, принц Эдикта и сын астрального духа. Потом шли Мосюань, Тобаку, Лухунь и Сыкуньшэн. На пятки им наступали Ечень, Мужун Цинчен, Черный Мечник, Лэнчжо, Инцзунли и Сымо. У оставшихся не было даже шансов попасть в список, потому они просто пытались найти противника своего же уровня и потренировать навыки. Днем из региона Золотого Песка появился еще один талант, та самая девушка с лиловыми волосами. Она редко путешествовала, потому ее практически никто не знал. Даже воины из ее же региона мало что могли сказать о ее силе и способностях. Тем не менее, когда она вышла на сцену, толпа восхитилась ее силой и умениями. Это был еще один истинный дракон, не уступающий по силе Мосюаню. Мужун Цинчен, поиграем. Эта дама называла себя Ло Шаньфэй, и ее очень заинтересовала Мужун Цинчен. Победив несколько оппонентов, она назвала ее имя. Хорошо. Мужун Цинчен кивнула и подлетела к сцене. Бум, бум, бум, бум. Девушки дрались все более ожесточенно. Лиловый свет и тьма бились друг о друга, разделяя небо пополам. Атаки Ло Шаньф были агрессивные и напористые, с каждым разом становившиеся все сильнее. Атаки Мужун Цинчен же, напротив, были четкие и выверенные, не оставлявшие противнику ни шанса. Каждая атака Ло Шаньф разрушалась спокойными движениями Мужун Цинчен. Она казалась даже более наблюдательной, чем Мо Янь со своими глазами небесного демона. Каждый раз, когда в глазах Мужун Цинчен появлялся черный цвет, ее сила увеличивалась, заставляя Ло Шаньф защищаться и тем самым допускать ошибки. Был неправ. Похоже, что Мужун Цинчен не слабее Мо Шань и может конкурировать по силе с Мо Сюанем. Выходит, она все это время не показывала всего, на что способна. В таком случае самым слабым в Южной Рудре оказывается Ечень. Как интригующе. Кто знает, сейчас про этот регион вообще нельзя сказать ничего наверняка. Может, он тоже скрывает свои истинные способности. Да ладно, Тобаку, Сыкуньшэн и Мужун Цинчен показали силу истинных драконов. Хочешь сказать, что Ечень идет наравне с ними? Ни в жизнь не поверю. Хватит болтать, время покажет. Бум. Потоки ци разделились, и обе девушки были вынуждены отступить. Небесное убийство. Мужун Цинчен выпустила одну из своих лучших атак. Из глаз Ло Шань вструился лиловый свет, а волосы красиво развивались на ветру. Копье выпустило лиловый луч, заблокировав атаку противника. Разделив тело, она достала еще одно копье и ударила. Той были перекрыты все пути к отступлению. Не оставалось ничего, кроме как принять бой лоб в лоб. Но в этом случае Мужун Цинчен с большой вероятностью проиграет. В грубой силе она уступала Ло Шаньф, но в это же мгновение у нее на коже начали проступать язычки черной дымки. Защитный слой начал стремительно изменяться. Природная ци вокруг ее тела стала собираться вместе и выбросила сильнейший поток черного ци. Оно собрало все, что можно в округе, включая те самые черные язычки на коже. Бам! Закономерно, но Мужун Цинчен проиграла Ло Шаньф с легким ранением. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 462. Глава 462. Ечень против Мосюаня. Джина Асюань, осмелишься ли ты сразиться со мной? Даже после победы над Мужун Цинчен, Ло Шаньф не успокоилась. Потому она обернулась и взглянула на громовую принцессу своими прекрасными прозрачными глазами. Что? Она собирается сразиться с громовой принцессой? Как амбициозно! Она собралась удивить весь южный сектор скопом, Может, она просто не хочет уступать девушкам. На этом чаепитии только громовая принцесса и Мужун Цинчен являются сильными воинами женского пола. Победив Мужун Цинчен, она просто хочет закрепить успех, сразившись с громовой принцессой. Интересно, а она примет вызов? Джин Асюань, громовая принцесса, взяла в руки чашку чая и элегантно отпила. Поставив ее на место, она произнесла: «Почему бы нет?» Ее голос был невероятно спокоен, а движения плавные. Тем не менее, все присутствовавшие почувствовали в ней скрытую агрессию. Когда она закончила говорить, воздух, казалось, вот-вот закипит. Почувствовав ци, исходящую от Джина Асюань, Ло Шань полностью изменилась в лице, и ее кристально чистые глаза приобрели опасную колкость. Поднявшись на сцену, Джина Асюань тихо сказала: «Начнем». «Хорошо». Оба противника стояли за 100 метров друг от друга, тихо переговариваясь. Когда их глаза встретились, ауры тут же смешались. Когда все произошло, по толпе разнесся тихий стон. По ощущениям происходящее напоминало электричество, которое вот-вот грянет коротким замыканием. Ло Шаньф нахмурилась. Сила Джина Асюань оказалась выше, чем она предполагает. И дело было не только в ауре. Каким-то образом ее тело покрывало странное поле, которая как торнадо вертелась вокруг нее, готовая пожрать любого, кто приблизится. Но она решила сохранять спокойствие. Раз она решила сразиться с громовой принцессой, то нужно было быть уверенной в своих силах. До того, как прийти сюда, она уже тренировала боевое искусство Ло Ша до 14 уровня, а также обладала низкоранговым мастерством глубокого познания, которое уже было натренировано до 40%. Кроме отсутствия боевого духа у нее не было других недостатков. Кроме того, у нее были бусы лилового ци, которые являлись великим сокровищем высшего ранга. Они включали в себя невероятное количество чжэнь юаня и могли поглощать его же с окружающей среды, что невероятно увеличивало силу. Бум! Ло Шань сделала шаг вперед. Яркий лиловый свет исходил от нее как от маленького солнца. Она выдвинула вперед копье. Пуф, пиф, пуф, пиф. Атака Ло Шаньф была непростой. Она включала в себя большое количество закручивающегося ци, которое становилось все сильнее при приближении к Джина Асюань. Дзинь. Джина Асюань была похожа на Мужун Цинчен. Она также носила перчатки, излучавшие синее сияние. Как только она подняла правую руку, торнадо из ци стремительно разрушилось. Потом она двумя пальцами поймала кончик копья Ло Шаньф. Глупо. Ло Шаньф увидела, что Джина Асюань использовала только два пальца, чтобы прервать ее атаку, и разозлилась, потому использовала свое второе копье, чтобы отступить. Оно было быстрым, как ветер в грозу. Она долго готовилась к этой атаке. Джина Асюань выглядела невозмутимой. Пальцы, которые схватили копье, собрались вместе, а в следующую секунду прозвучал электрический взрыв. Невероятное тепло разлилось по копью, оплавляя его кончик. Ло Шаньф тоже ощутила удар электричества. Тело онемело, и она осознала, что скорость ее сильно упала. Именно в этот момент Джина Асюань убрала пальцы и сжала руку в кулак, который тут же ударил по копью. Дзинь. Сноп искр высвободился в небо как фейерверк. Отлично. Ты и правда такая, как о тебе говорят. Расслабленное поведение Джина Асюань бесили Ло Шаньф. Она взмыла в небо, раскинув руки. Два коротких копья крутнулись пару раз в ее руках, образуя две лиловые мельницы, а потом резко понеслись к земле. Ло Шаньф думала, что Джина Асюань попробует избежать атаки, отступив на пару шагов, и в этом случае она могла бы догнать ее градом ударов, тем самым обеспечив себе преимущество. Но та, напротив, пошла вперед прямо к копьям. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Голубые одежды Джина Асюань взмывали согласно ее движениям. Она продолжала работать кулаками. Каждый удар был наполнен силой и агрессивностью. В то же время, каждый из кулаков был покрыт тонким защитным слоем, издававшим электрический гул. Все старания Ло Шаньф пошел прахом. Не отступила ни на шаг. Типичное поведение громовой принцессы. Что ж, отступлю я, но мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Вжух. Провалившись с атакой, Ло Шаньф внезапно отступила. Что? Принц Адикта затряс головой, не сказав ни слова. Сын астрального духа повторил его движение. Выдержишь? Два луча электрического света вспыхнули перед Джина Асюань, прежде чем исчезнуть. Воздух вокруг нее начал всасываться в центр, образуя вакуум и направляя остатки воздуха в сторону оппонента. Ло Шаньф начала отступать все медленнее. Ужасающий мировой кулак. Бум. Кулачная сила взорвалась в воздухе. Из уголка рта Ло Шань потекла кровь. Теперь понятно. Если я не отступлю, то хоть какой-то шанс у меня будет. А с отступления пойдет крахом все. Ло Шань прекрасно понимала, что совершила большую ошибку. Закусив губу, она почувствовала, что краснеет. Лиловые бусы у нее на шее начали сиять, выделяя невероятное количество чжэнь юаня. В результате ее аура выросла до невероятных размеров, а лиловый свет сиял как солнце. Небесная атака лилового света. Лиловый шар света начал расти на кончике копья Ло Шаньфэ и направляться в сторону Джина Асюань. Это была лучшая атака Ло. Ужасающий кулак императора. С самого начала Джина Асюань не отступала ни на шаг. Так же произошло и в этот раз. Она сделала шаг вперед и атаковала. Но в этот раз атака оказалась намного сильнее, чем раньше. Пуф. Атака копья Ло Шаньфэ потеряла момент, потому как ее удар был заблокирован кулачной атакой. Она попыталась атаковать снова левой рукой, но второй кулак уже ударил по копью, откидывая ее назад. В беспомощности он сплюнула комок крови. Любое отступление в поединке с Джина Асюань значило поражение. Придя в себя, Ло Шань стерла кровь с губ. Боевые искусства королей и правда сильны. Кажется, им просто нет противодействия. Она уже все поняла. Даже если бы она не отступала, то все равно не могла бы быть достойным противником громовой принцессе. Не отступая, она могла бы разве что выгадать себе немного времени. Джина Асюань сказала: «Ты уже достаточно сильна. Мало кто заставляет меня прибегать к подобному приему. Проигрыш всегда остается проигрышем. Я принимаю поражение». Ло Шаньф не было тяжело произносить эти слова. Она в принципе ожидала, что проиграет. Ее удивила бы скорее победа, чем это. Так поговорив, обе девушки вернулись на свои места. Итак, принцесса победила. Кто бы сомневался, даже если бы с ней сражались принц Адикта или сын астрального духа, результат было бы более-менее тем же. А Ло Шаньф определенно слабее них. Похоже, в этом году тройка лучших останется неизменной. Все начали обсуждать случившееся. Ха-ха. Раз уже чаепитие началось, какой-никакой рейтинг должен все-таки быть. Лухунь, давай разомнем кости. Это был Тобаку. Мо Сюаня победить он не смог. Второй воин, который его заинтересовал, был Лухунь. Он был чем-то похож с Мо Сюанем, но практиковал кардинально иной стиль боя. А давай. Лухунь тоже был не прочь размяться. Не только он, но и Мо Сюань, Сыкун Шэн и Ло Шань хотели получить свое место под солнцем. Оба противника были примерно одного уровня, потому с первых ударов драка приобрела серьезный оборот. Взрывы, искры, всплески чжэнь юань доносились со всех сторон. Убийство белого тигра. Тобаку был не столь силен, как Лухунь в плане познания, потому его атаки были не столь смертоносны. Но у него была достаточно сильная кровная линия. Уже знакомая всем ящерица с драконьей головой показалась позади него. Шеей и торсом она плотно скрывала Тобаку от атак. Более того, часто она использовала когти, заставляя Лухуня отступать. Тобаку победил Лухуня исключительно с помощью таланта. Это, конечно, не значило, что Лухунь слабее Мо Сюаня. Скорее, его атаки и стиль был не таким эффективным. Именно потому он не смог выстоять против Тобаку. Такая напряженная битва невольно распалила участников чаепития. Мо Сюань не смог сдержаться и вышел на сцену, попытавшись снова вызвать Тобаку на поединок. Не то чтобы он не хотел сражаться с другими воинами. Просто Сыкун Шэн сейчас был слегка ранен после битвы с Лухунем и не мог принять вызов. Сам Лухунь сейчас был ранен. Ло Шаньф только восстанавливалась после битвы с Джина Асюань, а Мужун Цинчен, несмотря на то, что она была так же сильна, как он, вызывать на бой ему совсем не хотелось. Потому оставался только Тобаку. Все его раны за полтора дня уже должны были затянуться. Тобаку уже собирался принять бой, но тут поднялся Ечень. «Тобаку, не уступишь ли ты мне честь сразиться вместо тебя? Тебе еще нужно восстановить уровень чжэнь юаня». Тобаку о чем-то подумал, а потом захихикал и покинул сцену. Мо Сюань даже не попытался скрыть удивление. Неужели? Все пьющие чай начали активно обсуждать предстоящую драку. Да ладно, Ечень и Мо Сюань, это же воин уровня дракона. Он на голову выше черного мечника. Его хваленое обратное рассечение громового неба никак на него не подействует. Ведь так, тут уже вопрос даже не в боевых искусствах, а в банальных базовых умениях. Да, исходя из боевых искусств, Мо Сюань ничуть не слабее остальных. Потому, даже если Ечень каким-то образом скрывает свои истинные способности, ему это не поможет. Может, он просто хочет проверить свои силы или просто помочь другу. Все помнили эпичный поединок Тобаку с Мо Сюанем, когда последний смог заблокировать тень ящерицы. Потому мало кто в принципе верил, что Ячень сможет ему хоть как-то навредить, используя исключительно намерение меча духовного уровня. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 463. Глава 463. Ужас двойного стиля меча. В пагоде Ячень отряхнулся и призраком проскользнул на платформу, представ перед Мосюанем. Если ты думаешь, что можешь победить меня той силой, которую уже продемонстрировал, у тебя не выйдет. Ты проиграешь. Мосюань не знал, о чем думает Ячень, потому сказал так, чтобы определить, чего от него ждать во время боя. Ячень парировал. Тебе придется использовать всю свою силу. Хорошо. Мосюань не знал, откуда у Ячэня взялась такая уверенность в своих силах, но на всякий случай приготовился к серьезной схватке. Уж больно было похоже, что Ячень все еще скрывает свою силу. Но что с того? Только если противник дотренирует искусство глубокого познания до 50%, он сможет стать ему достойным противником. А такой уровень можно было получить, только тренируя несколько таких искусств. Первое будет по сути дорогой, на основе которой будет изучаться другое. Другими словами, без изучения подходящего искусства глубокого познания невозможно было изучить что-то подобного уровня до 50%. Стоит ли в поединке с ним использовать всю силу, решим по ходу. Подумав так, Мосюань подпрыгнул в воздух. Он был быстрее ветра. Складывалось ощущение, что это тот самый стиль дикого гуся, который он использовал в поединке с Тобаку. Хотя на первый взгляд было достаточно простым боевым искусством, но воин, исполнявший его, сделал это настолько идеально, что прием приобрел невероятную силу. Он был как падающая звезда. Когда его тело было в воздухе, он ударил коленом в сторону Ячэня, и позади него образовалось странное синее пламя. Быстро. Невероятно быстро. Атака содержала в себе всю взрывную силу Мосюаня. Не стоило даже думать о том, чтобы попытаться контратаковать. На это просто не хватало времени. Тем не менее, он был быстр, но Ячень быстрее. За это же время он уже успел достать меч. Он уже перестал засекать время, когда меч появлялся в его руке. Как только он думал о нем, меч волшебным образом был уже в руках, а ци распространялась по воздуху. Бум! Полумесяц света меча столкнулся с синим светом и начался откат. Стена Чжэнь Юаня начала издавать странный звук. Очень быстро. Мосюань сощурился. Его атаку дикого гуся заблокировали молниеносной атакой. Такого не было во время битвы с Тобаку. Ячень не отступил ни на шаг. Он неотрывно следил за Мосюанем, который от неожиданности начал проявлять свои слабые места. Увидев их, он атаковал. Ци меча, усиленная намерением меча духовного уровня, прошло сквозь небо как нож сквозь масло. Так же легко оно прошило и защитный слой Чжэнь Юаня Мосюаня. Пуф! Ци меча разрушилась в то время как синий поток Ци Мосюаня наоборот становился все богаче и напоминал уже настоящее пламя. Но прореху в одежде Ци сделать все же успела. Мосюань посмотрел на прореху, а потом на Ячэня. Резко посерьезнев, он саккумулировал это пламя в ладони и бросил его в нашего героя. Атака спелого тигра. Синий свет выстрелил в воздух, а его атакующая сила становилась все выше. Мосюань был уверен, что тот вряд ли выдержит такой напор. «Думаю, пора увеличить намерение меча». Ячень слегка нахмурился, и его намерение меча тут же выросло. Если раньше он использовал намерение меча только начального уровня, то теперь он поднял его до пикового. И как только это произошло, острейший свет меча окутал его тело. Зрелище было столь впечатляющее, что некоторые зрители даже отпрянули. Рассечение громового неба. Он достал меч разрушения. Он был не таким мощным, как меч грома, но сильнее, чем меч дерева. Свет меча выстрелил и разрубил синее пламя. Что? Его намерение меча снова увеличилось? Да он не только приемы скрывает, он в принципе прячет свой истинный уровень силы. Все были в шоке, наконец осознав, что только что произошло. Перекрестное рассечение тигра. Внезапно Мосюань поднялся вверх, и в его руках взорвался сноп синего ци. Скрестив руки, он резко их выпрямил, выбрасывая ци вниз. Обратное рассечение громового неба. Ячень уже был готов к этому. Он взял меч в левую руку и провел тот же прием. Чистое синеватое свечение окутало атаку противника. Бум! Конечно же, Атака рассеялась как дым. Ударная волна врезалась в стену Чжэнь Юаня. К счастью, она выдержала, так как все больше людей начали поднимать защитный полог, опасаясь пострадать. Мо Сюань был не удивлен. Он уже понял, что обратное рассечение громового неба сильнее, нежели обычное. Логично, что этот прием мог разрушить перекрестное рассечение тигра. Это твоя истинная сила, этого все равно будет мало. У-у-у-у. Теперь уже не только руки, все его тело было окутано синим ци. От этого пламя начало гореть еще яростней. Во время поединка с Тобаку он планировал использовать всю свою силу, но громовая принцесса остановила бой. Он, конечно, подозревал, что огромная ящерица Тобаку тоже хранила в себе много секретов и результат был бы непредсказуем. Но Ячень, не Тобаку, он не сможет парировать. Мо Сюань собирается показать все, на что способен. Выдержит ли Ячень, сомневаюсь. Он уже показал все, что мог, а Мо Сюань только разогрелся. Да, уж слишком ужасен был поток ци. С такой силой урон вырастет в несколько раз. Когда все разговаривали, Тобаку смотрел на Ячня. Мо Сюань уже достал всех тузов. Что предоставишь ему ты? Есть ли у тебя еще что-то? Не только Тобаку, все задавались теми же вопросами. Черный мечник, Лэн Чжо, Ло Шаньф, Лухунь, Цикун Шен, даже громовая принцесса, принц Адикта и сын астрального духа ждали, чем же все это закончится. Когда я в последний раз использовал всю свою силу, он вернул меч в ножны, на намерение меча продолжало расти. Вибрации оного доносились со всех уголков сцены. Не найдя другого выхода, оно вознеслось в небо. Намерение меча среднего ранга духовного уровня. Что происходит? Намерение меча все еще растет. Да он уже сравнялся с воинами царства моря душ. Он вообще хоть когда-нибудь сражался с равным противником? Ужас. Как воин царства достижения астрала может быть настолько силен? Мо Сюань был в шоке. Он-то считал, что у Ячня закончились сюрпризы. Он никак не ожидал, что его противник только начал показывать свою истинную силу. Неудивительно, что Ячень предупредил его перед боем. Хорошо, это уже интереснее. Такой рост силы только подзадорил Мо Сюаня. Голубое пламя продолжало расти, а сам он даже повеселел в предвкушении серьезного боя. Вот тебе. Синее пламя окутало Мо Сюаня, защищая от внешних ударов. Он подлетел к Ячню и атаковал ладонью. Это была знаменитая атака ладонью отважного тигра. Ячень взял меч в обе руки. Его длинные волосы танцевали на ветру, а сам он снова провел рассечение громового неба. Бум! Стена Чжэнь Юаня вздрогнула и треснула. Зрители тут же принялись заделывать пробоину. И это было только начало поединка. Перекрестное рассечение отважного тигра. Обратное рассечение громового неба. Оба противника не могли похвастаться разнообразием атак, но скорости навыки у них были невероятные. Один и тот же прием в разных обстоятельствах мог показать разную эффективность. Я понял девятое движение искусства меча зеленого лотоса. Но сейчас пока не время думать об этом. Пока он дрался, мысли так и кипели в его голове. Мо Сюань каким-то образом понял, о чем он думает, и ужаснулся от того, насколько же силен оказывается Ячень. Назад, отступив от ударной волны, Мо Сюань снова атаковал. Пора заканчивать. Ячень взял меч разрушения в правую руку, а громовой меч – в левую. Он походил сейчас на пуму, которая дожидается, когда жертва расслабится, чтобы напасть. Рассечение громового неба. Обратное рассечение громового неба. Оба меча синхронно задвигались в воздухе. Все, раскрыв рты, наблюдали за происходящим. Свет меча расколол воздух пополам, все кипело и бурлило, направляясь четко туда, где стоял Мо Сюань. Пуф! До луча света меча скрестились. Конфликт ударов вызвал такую взрывную волну, что Мо Сюаня подняло в воздух и ранило в грудь. Ячень победил. Мо Сюань упал на землю. На зрительских местах царила гробовая тишина. Кто-то слишком громко вздохнул, и это пробудило толпу от оцепенения. Зал взорвался звуками, и было непонятно, кто вообще, что говорит. Два меча одновременно, он шутит. Складывалось ощущение, что Мо Сюаня атаковала сразу два мечника. Воин вообще способен одновременно проводить две контрастирующих атаки? Все знали, что проводить две атаки одновременно было в принципе возможно. Но вот сделать обе на одинаковом уровне силы и мастерства — это вряд ли. Концентрация должна быть просто колоссальной. А Ячень сделал это так, будто каждый вечер так разминается. До недавнего времени Ячня особо никто и не помнил, но теперь он стал настоящей звездой. Стиль двойного меча. Ужас. Ли Дасюань не мог передать весь спектр эмоций. И ужас было меньшее, чем можно было описать нечто подобное. Ян Чиха слегка двинул уголком рта. Он тоже не знал, что сказать. Му Лин Фэн, который и без того восхищался Еченем, теперь сжимал чашку с чаем и не мог поверить своим глазам. Когда от напряжения чашка треснула и на него пролился чай, он наконец пришел в себя. А раньше я считал, что с легкостью могу догнать его. Эх, только теперь То Баку понял, что ему не догнать Еченя. Поднявшись с пола, Мо Сюань невидящими глазами смотрел в сторону Еченя. Он наблюдал, как тот спокойно возвращает мечи в ножны. Боль в груди не ощущалась. Ечень настолько изумил его, что он даже толком не понимал, что чувствует. Кроме принца Дикта он не проигрывал никому. Ечень стал вторым. Так вот какова твоя сила, отличная техника боя. Боевые искусства были важны, но техника была базой. Даже самое простое движение в руках достаточно техничного мастера могла превратиться в грозную силу. Ечень бы как раз из таких. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 464. Глава 464. Принца Дикта, один веер, бросающий вызов девяти небесам. Положив мечи обратно в ножны, Ечень медленно поднял голову и посмотрел на Мо Сяна, который был не слишком далеко. Сила Мо Сяна была на самом деле довольно высокой, долгое время превосходившей царство достижения астрала. Другими словами, даже воин высшего ранга этого царства с артефактом высшего уровня не мог бы противостоять ему, потому что он был просто сильнее. Он мог скорее сражаться на равных с воином царства моря душ, но другим подобная роскошь была не под силу. К сожалению, сила Еченя была намного выше. Он был уже вдвое сильнее воинов царства достижения астрала еще на острове Голубой горы. Отныне он совершенствовался с каждым мгновением не только в своей основной силе, но и в навыках, и в дао. В конце концов, вобрав в себя три великих воли меча, как можно было не стать сильнее? Это было бы просто позором. Король двойных мечей, настоящий мастер двойных мечей. Более того, его убивающее намерение меча может быть нацелено на все, что содержит жизнь. Только он демонстрирует искусство двойного меча на пике. Аж завидки берут. Еченю было совершенно ясно, что, хотя он мог демонстрировать искусство двойного меча, это было только начало. Конечно, даже основы не могли быть изучены кем-либо. Нормальный человек был бы просто не способен разделить свой ум на две части и управлять двумя различными аспектами одновременно. Кроме того, чтобы использовать двойные мечи, нужно иметь отличную душу. В противном случае, кто-то может в конечном итоге расколоть свое сознание. Дорога, по которой я должен идти, все еще очень длинная. Эх, Ечень невольно вдохнул. Зрители не поняли, почему Ечень вздохнул, но его красивая и элегантная фигура в синей одежде испускала очарование, похожее на восхищение одиноким цветком. Некоторые из красавиц, наблюдающих за сценой, не могли отвести от него глаз. Двойные мечи – действительно первоклассный боевой навык. Я от всего сердца принимаю свое поражение. Бледный Мо Сян склонился перед Еченем. Тот кивнул. Мо Сян сошел со сцены, а затем и Ечень. Это был второй день чаепития. Ранее ни один из трех настоящих драконьих гениев не участвовал ни в одном матче. Завтра будет пик сбора, момент кульминации. Что касается вызова Ло Шань в Громовой принцессе, то это было фактически против правил, и она имела полное право отказаться. Затем, несколько раненых ложных драконов сосредоточили все свое внимание на исцелении и достижении своего оптимального состояния как можно скорее. Ведь каждый участник на сцене был теперь выдающейся молодой элитой. Надо сказать, что Громовой регион был признан регионом номер один в Южном секторе, не просто так. Хотя с точки зрения пиковой силы, по сравнению с регионом Южной Рудры, этого было недостаточно, но с точки зрения основной силы, он был в 10 раз более мощным. Даже по сравнению с другими регионами, такими как регион плавающего света и регион золотого песка, это было намного лучше. То Баку горько покачал головой. Нас недостаточно, чтобы регион Южной Рудры избавился от своего ярлыка слабого звена. Все, что мы можем сделать, это обеспечить повышение на несколько пунктов. Ечень сказал, стандарты чаепития слишком высоки. Как хорошо было бы, если бы они позволили участникам взять с собой несколько человек. Ты прав. когда их заставляют видеть разницу между своим миром и внешним миром. Только тогда они думают о совершенствовании, откладывая все остальное в сторону, рассматривая это как гонку со временем. Что бы кто ни делал, нужно иметь волю к борьбе. Если человек не вступал в контакт с внешним миром в течение длительного времени, его воля к борьбе со временем неизбежно ослабла бы. Таким образом, их прогресс будет замедляться со временем. Сколько гениев оказалось в ловушке своего собственного мира и медленно гнили с течением времени. Оба воина время от времени переговаривались, сосредотачиваясь главным образом на продолжающихся поединках. Смотреть на них было не столь интересно. Однако, если внимательно наблюдать, то можно увидеть аспекты, в которых ты был слаб. Например, после того, как Ечень понаблюдал за несколькими молодыми воинами, которые были опытны в концепции дерева, то смог понять девятый стиль искусства меча зеленого лотоса. Если бы он разбирался самостоятельно, это заняло бы гораздо больше времени. Именно в этом и заключалась важность получения опыта других людей, а также в намерении организовать чаепитие. Ночь наступила и прошла. На рассвете следующего дня, Сыкун Шен из региона Южной Рудры, просит принца Дикта, Ли Сяюня о поединке. Когда засиял первый луч рассвета, этот голос удивил всех, заставив взглянуть на источник. Сыкун Шен. Сыкун Шен бросает вызов принцу Эдикта, он же лучший в регионе плавающего света, а Лу Хунь – второй. Талант Сыкун Шена даже ниже, чем у Лу Хуня, тогда как он может бросить вызов принцу Эдикту. Кто знает, принц, несомненно, является экспертом номер один в области плавающего света. Однако два года назад он ничем не отличался от нынешних ложных драконов. Возможно, он не добился каких-либо серьезных улучшений, или, возможно, его улучшение будет просто за пределами нашего воображения. Сомневаюсь, но может быть и так. Во время дискуссии на сцену вылетел Сыкун Шен в черной мантии. Стоя в центре огромной сцены, его глаза мерцали острым и холодным светом. Принц Дикта был несколько удивлен, как будто он не ожидал, что его первый бой будет с Сыкун Шеном. Он верил, что против него выйдет принцесса Грома или сын астрального духа. Ю Синь сказала: «Позвольте мне избавиться от него». Ли Сяюнь слабо улыбнулся: «Нет необходимости. Похоже, они сомневаются в моей силе и думают, что я не сильно улучшился за последние два года». Он слегка сжал мягкую маленькую руку Ю Синь и встал, направляясь к сцене. Наряд Ли Сяюня был таким же, как и его титул, глубоким и загадочным. Более того, его светлая одежда вызывала какое-то свободное и безудержное чувство. Шух! Когда он приблизился к сцене, в его руках появился железный веер серебристого цвета. Рябь мощного артефакта разлетелась по округе. Ечень подумал: люди, которые используют веер в качестве своего оружия, довольно редки, а артефакты такого типа соответственно тоже попадаются нечасто. Но, поскольку они редки, с ними довольно трудно иметь дело. Взрыв. Ли Сяюнь находился в 100 метрах от него, потому Сыкун Шен атаковал, сразу же используя пугающее боевое умение, падающее ядро. Страшная гравитация распространилась, заставляя Ли Сяюня остановиться, но тот и не собирался двигаться. Танец дракона. Потирая большой палец, серебряный веер раскрылся, как крылья павлина, и образовал серебряную дугу. Хруст. Как будто веер собрал весь ветер Юаньцы мира. Дракон, подобный торнадо, бомбардировал Сыкун Шена. Тот прищурился. Его не волновало бы обычное торнадо, но сила ветра этого казалась необычной. Он будто была способна с легкостью расплющить огромную гору. Фантом дракона переливался и сгущался. Когда энергия его кулака упала на торнадо, 30% фонова было немедленно изгнано вращающейся силой, а оставшиеся 70% просто не смогли сдержать торнадо. Пуф, пуф. Так как одного кулака было недостаточно, Сыкун Шен ударил еще два раза и рассеял торнадо. Танец грушевого цветка. Ли Сяюнь шагнул вперед и шаг за шагом слегка помахал веером в руке. Ураган в форме грушевого цветка обрушился на Сыкун Шена. Тот поднес руки к груди, прежде чем был сметен ураганом. Танец косы. Снова два лезвия в форме косы обрушились вперед. Если бы это был обычный ветер, от него можно было бы легко увернуться. Однако, когда Ли Сяюнь использовал его, они казались довольно загадочными. Увернуться можно было только от первого клинка, а второй уже ранил противника. Слишком сильный. Они просто на разных уровнях. Кто сказал, что принца Дикта сдает? Насколько я понимаю, даже громовая принцесса, возможно, ему не ровня. Я даже не думал, что принц будет таким могущественным. У Сыкуншина даже не было возможности ответить, а принц еще даже разогреваться не начал. Первоначально я думал, что истинные драконы будут не так сильно отличаться от ложных, но сейчас кажется, что они находятся на совершенно другом уровне. Все были поражены силой принца Эдикта, включая Южную Рудру. Тобаку закусил губу с ошеломленным выражением. Как это можно назвать обменом опытом? Один пытался изо всех сил, но не достигает ничего, в то время как другой просто расслаблялся и все время слабо улыбался. Но даже тогда сила, которую он демонстрировал, была просто ужасающей. Это была сила принца Дикта, лучшего воина Южного Сектора, когда громовая принцесса еще не достигла своей славы. Даже сейчас многие считали, что он по-прежнему носил титул номер один, а и громовая принцесса, и сын астрального духа немного отставали. Конечно, время покажет, кто окажется лучшим. Кто знал, действительно ли принцесса Грома раскрыла всю свою силу в бою раньше. Что касается сына астрального духа, он еще ни разу не дрался. Действительно сильный. Ячень никогда не чувствовал угрозы со стороны члена того же поколения. Даже Сыкуншен во время соревнования скрытого дракона не вызывал в нем должного трепета. Однако в этот момент он почувствовал, насколько страшен был принц Эдикта. Он знал, что ему придется использовать всю свою силу против последнего. Все думали, что Сыкуншен был на грани проигрыша, но вдруг из его тела вырвалась необузданная злая аура и разразилась волей берсерка. Он пронизывал всю сцену и даже половину сада славы. Эта военная воля не была обычной. Это была злая Даа воля. Это убийственный ход, который я сохранил для тебя. Посмотрим, как ты выдержишь. Сыкуншен взорвался силой и ударил Ли Сяюня с пугающим злым умыслом. Злая воля, неплохо, но ее уровень слишком низок. Возможно, ты сможешь провести со мной великую битву, когда сгустишь истинную злую душу. Но пока это невозможно. Ли Сяюнь покачал головой и повернул веер в руке в полный оборот. Убийственный танец семи звезд. Пен, пен, пен, пен, пен, пен, пен, пуф, пуф. На теле Сыкуншина и вокруг него появились семь мерцающих звезд. Эти семь звезд, казалось, были взаимосвязаны, как большая медведица, мерцающая холодным светом. Пуф, вырвав огромный глоток крови, злая воля Сыкуншина стала вялой, а его тело отбросило в воздух. Победа Ли Сяюнь. Зрители в пагодах смотрели на него удивленными глазами. Сыкуншен скорее проиграл бы Лу Хуню, чем раскрыл бы свою самую мощную скрытую карту злой воли. Он думал, что сможет с ее помощью победить принца Дикта, но этого было все же недостаточно. Это только сделало принца несколько серьезнее обычного, но тот все же смог легко победить его. В глазах каждого Ли Сяюнь стоял на абсолютной вершине, глядя вниз на все в мире и бросая вызов девяти небесам волной своего веера. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 465. Глава 465. Ячень против сына астрального духа. Хотя Сыкуншен проиграл принцу Эдикту, он был невероятен. Все это время скрывать злую волю. Должно быть, он понял это в пагоде короля злобы. Отведя взгляд, горько сказал Тобаку Ячиню. Тот слабо кивнул. Было много дорог, которые разветвлялись из боевого Даа. Например, меч Даа, сабля Даа и, конечно, злой Даа. Злой Даа был даже несколько выше, чем сабля Даа, и был эквивалентен демоническому Даа и мечу Даа. Злой Даа был чем-то похож на демонический Даа, но был немного мягче, не таким необузданным и жестоким. Способность Сыкуншина постигать злую волю была прямым свидетельством его таланта. Тем не менее, по сравнению с принцем Эдикта, он все еще был недостаточно силен. Последний, в конце концов, заработал свою славу, прежде чем кто-либо из присутствующих начал свою карьеру. Даже со злым Да он не мог вынести ни единого удара от принца Дикта. Как он мог быть таким могущественным? Шестой и седьмой смотрели друг на друга с тревогой. В пагоде злого короля только первый и Сыкуншен смогли постичь злую волю. Это было также причиной, по которой злой король считал Сыкуншена таким важным. Полагаясь на злую волю, урон Сыкуншена был сильнее, чем у мастеров боевых искусств, у которых была воля боевой души начального уровня, хотя он еще не развил злую душу. Однако он все же потерпел поражение одним ударом. П. принца Дикта Ли Сяюнь был слишком силен. Битва между принцем Дикта и Сыкуншином вызвала слишком много волнения, столь сильного, что поединки ложных драконов уже даже не трогали зрителей. Только во время поединков истинных драконов люди хоть как-то приходили в себя. Если первые два дня чаепития были легкими закусками, то третий день был основным блюдом. Все участники были ложными драконами и экспертами высшего уровня. На данный момент, текущий поединок был между Лушаньф из региона Золотого Песка и Лухунем из региона Плавающего Света. Лухунь был силен, но Лушаньф была еще сильнее. Примерно через 100 ходов она одолела Лухуня. Потом был второй поединок между Тубаку и Мосяном. Во время этих сражений принцесса Грома заранее говорила, что жертв быть не должно. Если они могут продолжать, то отлично. Но если победителя и проигравшего нельзя будет определить без кровопролития, то это будет рассматриваться как ничья. С самого начала битвы Тобаку сразу же выпустил свою призрачную ящерицу с головой дракона, а Мосян покрыл все тело пылающим пурпурным потоком. Оба воина немедленно раскрыли свою полную силу. Ящерица Тобаку могла и атаковать, и защищаться, не имея при этом слабых мест. С другой стороны, скорость, защита и атака Мосяна также были усилены в два раза. Его боевая мощь была пугающая и более склонна к нападению. Однако в итоге Тобаку проиграл. И проиграл не по силе. Его просто взяли измором. Ящерица потребляла много чжэнь юаня. После тысячи или около того движений чжэнь юань в его теле был полностью истощен. Конечно, Мосян тоже был не в лучшем состоянии. Все его тело потело, и даже ноги начали подрагивать. Следующим снова был поединок Лухуня. Его травмы не были тяжелыми, и долгий поединок Мосяна и Тобаку дал ему достаточно времени, чтобы прийти в себя, не говоря уже о том, что таблетки и духовные камни, предоставленные его школой, нельзя было купить, даже если бы кто-нибудь захотел. По этой же причине участники смогли так быстро восстановиться. Его противником была Мужун Цинчен. Что касается Сыкуншина, то он еще не оправился от травм. Урон от Мужун Цинчен не был слишком сильным и мог рассматриваться скорее ниже среднего среди ложных драконов. Однако защита Лухуня была исключительно сильной, если не на пике. Поэтому битва была довольно тяжелой. Никто из них не смог ничего сделать с противником. В конце концов, громовая принцесса могла только объявить ничью. «Чучжунтянь, я еще не видел, как ты сражаешься. Позволь мне испытать себя». После того, как Сыкуншен бросил вызов принцу Эдикта, на сцену была брошена еще одна информационная бомба. Ячень бросил вызов сыну астрального духа, Чучжунтяню. В синей одежде и с мечом на поясе Ячень поднялся, пристально глядя на своего противника. Чучжунтянь слегка приподнял брови, как будто от недовольства, и равнодушно сказал: «Лучше сядь, нет необходимости в битве между тобой и мной. Эй, почему сын астрального духа не принимает вызов? Ранее громовая принцесса и принц Эдикт уже принимали поединки. Ты не понимаешь, он не думает, что Ячень ему ровня, и поэтому брезгует сражаться. Просто посмотри на его лицо. Наиболее наблюдательные попали в яблочко, а он не переигрывает. Даже если он лучше, чем Ячень, то должен это доказать. Он всегда был надменным до крайности, хотя он может себе это позволить. Интересно, что ответит Ячень. Его двойные мечи нельзя недооценивать. У него действительно может быть шанс». Ячень не проявлял никакого гнева. Вместо этого он поднял брови и сказал: «Не смеешь?» Потягивая чай, Чучжунтянь опустил глаза. «Я же сказал, тебе повторить, ты не мой противник. Твой стиль двойного меча не выдержит ни единого удара от меня. Я не хочу тратить время с тобой». Ячень улыбнулся, но эта улыбка была странной. Как будто чувствуя смысл слов Чучжунтяня, Лошань рядом с ним встала и сказала: «Поскольку мой старший брат не желает сражаться с тобой, как насчет моей кандидатуры? Нет необходимости, он придет. Вьють, если гора не идет к Магомету, как говорится». Доставая громовой меч, Ячень провел рассечение громового неба, направленное на пагоду, где был сын астрального духа. Этот прием был необычным, потому что он содержал в себе намерение меча абсолютного пика. Это было намного сильнее, чем то, что он использовал против Мосяна. Лошаньф не ожидала, что Ячень нападет без предупреждения. Нахмурившись, она уже собралась сопротивляться. Ее сила была более или менее такой же, как у Мосяна, но немного выше. Как она могла противостоять этой атаке? Среди мерцающего пурпурного света ее тело вылетело. Казалось, что пагода расколется надвое. Кья! Чучжунтянь ударил свет меча. После удара он медленно встал. Когда он это сделал, пространство в нескольких ли, включая пагоду, начало искажаться, как будто не могло выдержать его давление. «Твоя сила действительно хороша, но на моем нынешнем уровне тебе еще рано встречаться со мной». После паузы он снова заговорил. «Но, раз ты так настойчив, я исполню твое желание, но не надейся на многое, поскольку я уже могу сказать, что эта битва будет очень короткой». Хотя Чучжун Тянь был надменным, его высокомерие неизбежно подняло дух зрителей на новую высоту, включая принцессу Грома и принца Дикта. Они оценили эту битву как достойную внимания, потому как она дала бы им подсказку о силе сына астрального духа. «Пока ты соглашаешься бороться, мне этого достаточно. Не нужно думать о результате, потому что ты скоро увидишь, что он будет сильно отличаться от твоих ожиданий». Голос Еченя был все так же бесстрастен. Чучжун Тянь уставился на Еченя, и угол его рта слегка приподнялся. «Год назад я сражался с 13 мастерами-воинами духа. Двое из них были убиты, 7 сбежали, и лишь 4 были одинаково со мной уровня. Среди побежденных был один мечник царства моря душ. Пока он говорил, оружие уже было у него в руках. Это была темно-красная рапира. Многие из зрителей не могли подавить свое удивление. Все знали, что он сражался с экспертами в царство моря душ. Однако они не знали, что их было 13. При этом 2 из них даже умерли от его рук, а 7 были побеждены. Такое достижение было ужасающим. Уже этого было достаточно, чтобы умереть от шока. Посмотрев на Еченя, он сказал: «Против тебя должно хватить 60% моей силы». Пока он говорил, рапира в его руках пылала темно-красным ци, как туман. Как только он вступил в контакт с небом, большая территория в окрестностях немедленно превратилась в вакуум. Глаза Еченя слегка сузились. Хотя сын астрального духа был довольно надменным, на его силу нельзя было смотреть свысока. Только ци, испарившаяся Чжэнь Юанем, может опалить воздух. Это означало, что частота его Чжэнь Юаня достигла невообразимых высот. По крайней мере, Ечень никогда не видел, чтобы Чжэнь Юань сразу испарял воздух, тем более, если говорить о ци, испарившемся Чжэнь Юанем. Страшно был уже след от Чжэнь Юаня, тогда как насчет настоящего Чжэнь Юаня, это было бы в несколько раз сильнее. «Посмотрим, сможешь ли ты вынести мою рапиру». Издалека Чучжун Тянь махнул своей рапирой, и темно-красная дымка сразу же разорвалась в воздухе, выстрелив в сторону Еченя, неся потрясающую ауру. Почему бы и нет? Ечень поднял громовой меч и ударил. Бах! Удары этих воинов превзошли любые ударные волны, созданные от предыдущих поединков. Едва хватит, чтобы мне стало интересно. Никто не видел его движений, когда он вдруг оказался позади Еченя. Лишь потом послышался звук наносимых им 446 ударов. Каждый из них содержал огромную силу, как будто падала огромная гора. Но больше пугало то, что владелец рапиры имел даже большую силу, чем гора, рухнувшая вниз. Бах-бах-бах. В пространстве над сценой ударные волны появлялись одна за другой. Они содержали отблески взмахов рапиры и танцующего ци меча. Если бы не ограничивающая сила громового камня, ударные волны разорвали бы все на месте. 400 человек широко открыли глаза, желая ясно взглянуть на битву между ними. Но только немногие смогли увидеть ее, в то время как остальные протирали глаза, чувствуя головокружение. Черт, что это за битва? Какова сила атаки? Только последствий достаточно, чтобы разорвать меня на части. Чем меньше люди понимали битву, тем больше они чувствовали восторг, и их лица зарделись от волнения. Чем больше они не могли понять, тем сильнее они ощущали, насколько страшной была эта битва, а она была за пределами их воображения. Они также испытывали искреннее восхищение Еченем, который уже так долго продержался. Но еще сильнее, они чувствовали страх перед силой сына астрального духа. Если это было 60% его силы, то разве его общей силы было бы недостаточно, чтобы опрокинуть небо и землю? В центре непрекращающихся ударных волн Ечень пронзил призраки рапиры, не меняя выражения, заблокировал реальную атаку противника. Пен. Меч и рапира врезались друг в друга. Голубой ци меча и темно-красный призрак рапиры соприкасались, создавая спиральную ударную волну. 90% средств защиты Чжэнь Юань были разорваны, и многие люди кашляли кровью, отлетая назад. У каждого из них было удивленное и бледное лицо. «Идем вверх». Ечень поднял голову и бросился к небу. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru/dominiruyushiimech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 466. Глава 466. Ужасная битва в небе. Чучжун Тянь усмехнулся и последовал за ним. В небе они уже не были ограничены зрительскими местами, потому их скорость достигла совершенно другого уровня. Видно было только два полярных сияния, которые непрерывно сталкивались друг с другом. Каждое такое столкновение приводило к огромной ударной волне, которая представляла собой смесь синего и красного, поворачивая небо над громовым городом удивительным образом. Шух! Еще раз обменявшись ударами, двое отступили, расширяя расстояние между ними в сотни метров. «Я признаю, что твоя сила немного выше моих ожиданий. Битва сейчас была исключительно на скорость. Именно потому Чучжун Тянь не использовал мощных движений». Ячень взглянул на рапиру в руке Чучжун Тяня и спокойно сказал: «Это только начало. Раз ты проверял мою силу, так с чего ты взял, я не могу сделать того же? Если у тебя недостаточно силы, то мне не нужно сражаться в полную мощь». Хотя их голоса были тихими, под усилением Чжэнь Юаня они прошли несколько ли. Услышав слова Ячэня, все зрители были ошеломлены. Вначале Чучжун Тянь сказал, что ему нужно всего лишь 60% его сил. А оказывается, у Ячэня были похожие мысли. Он также не использовал всю свою силу. А боги, это действительно первый случай, когда Ячэнь участвует в чаепитии. Почему я чувствую, что он определенно считает себя настоящим экспертом уровня дракона? Эксперты они и в Африке эксперты. Если они сказали, что дерутся не в полную силу, значит, это действительно так. Слова Ячэня заставили всех зрителей взволноваться. Они знали, что этот поединок станет особенным. Выражение лица Чучжун Тяня превратилось в восковую маску. «Следи за языком, у тебя не будет и шанса, когда ты столкнешься с моей рапирой. Я не отступлю». Намерение меча, исходящее от тела Ячэня, казалось, стало чуть более материальным. Они смотрели друг на друга, когда их бескрайние ауры сталкивались, вызывая ураганы и ненормальное изменение облаков. Затем они двинулись почти одновременно прямо навстречу друг другу. Бам! Когда они почти встретились, пустота между ними не выдержала давления и взорвалась. Частичная рапира. По дороге рапира в руках Чучжун Тяня становилась все ярче. Вокруг него были плавающие зерна пыли, которые иногда мерцали иллюзорным светом. Казалось, что эти зерна пыли были сжатыми драгоценными камнями. Превращение большого в малое, какое глубокое искусство рапиры. Ячэнь чувствовал, что само время остановилось. Когда он увидел рапиру и пылинки, окружающие ее, он почувствовал, что это движение было ненормальным и содержало странную разрушительную силу. Уничтожающее намерение меча, рассечение громового неба. Уничтожающее намерение меча влилось в громовой меч, прежде чем он ударил. С мерцанием вспыхнула великолепная светящаяся дуга. Бам! Пуф! Пуф! Пуф! Поскольку меч и рапира обменивались ударами, это привело к страшнейшей ударной волне, сопровождаемой бесчисленными тонкими взрывами, которые вызвали искры, летящие между ними. Он разрушил частичную рапиру. Когда Чучжун Тянь был отброшен ударной волной, его глаза слегка сузились. Учитывая, что именно он проводил прием частичной рапиры, только он знал, насколько мощным был этот ход. Другие не смогут легко оценить необычность этих частиц пыли. Казалось, что они не имеют разрушительной силы, но, если кто-то недооценит их и позволит им приблизиться к своему телу, их доведут до полусмерти, независимо от того, насколько сильна их защита. В конце концов, каждое зерно пыли содержало много сжатого Чжэнь Юаня, что делало их чрезвычайно пугающими после взрыва. Тем не менее, Ячэнь упорно препятствовал его удару, крупицы пыли мгновенно взорвались, тем самым теряя весь желаемый эффект. «Очень хорошо, у тебя есть квалификация, чтобы я отнесся к поединку серьезно». Чучжун Тянь стабилизировал свою фигуру в воздухе. Отступая, Ячэнь также разогнал обратный импульс и поднял голову. «Какими бы мощными ни были твои движения или скрытая сила, не сдерживайся. Передо мной у тебя нет преимущества, которым можно похвастаться. Ха-ха, не стоит быть таким самоуверенным. Этот ход не был моей коронкой, и я все еще могу увеличить свою боевую мощь». Во время разговора из тела Чучжун Тяня выстрелил чрезвычайно яркий, но не ослепительный темно-красный свет. Вся его плоть, казалось, была сделана из алмазов, поскольку человеческая плоть не могла поддерживать такую степень чистоты Чжэнь Юаня. Эта чистота была выше, чем у любого другого человека. Огненная душа, верно, или это душа земли? Джина Асюань и Лися Юнь догадывались о строении души сына астрального духа. Они никогда не обменивались ударами с ним, и поэтому информация о нем была ограничена. Они знали только, что у него есть силы, чтобы убить обычных экспертов царства моря душ. Однако, будь то огненное строение души или земное строение души, оно не может быть таким сильным. Его душа, казалось, превзошла все границы, и, таким образом, могла поддерживать такой чистый и огненный Чжэнь Юань. К счастью, он еще не взрастил настоящую боевую душу, иначе он был бы намного страшнее. Иногда, врожденное превосходство человека может стереть все усилия человека за всю жизнь. Ячень, если ты сможешь вынести этот удар, я признаю, что ты достоин быть моим противником. Хотя Чжун Тянь стал серьезным, это было только отчасти. Сможет ли Ячень выдержать? Чжэнь Юань, выходящая из тела сына астрального духа, уже ничуть не уступают экспертам царства моря душ. Даже если он и правда сильнее, чем кажется, этого все равно будет мало. Правильно. Я впервые вижу воина царства достижения астрала с Чжэнь Юанем царства моря душ. Поскольку все знали о мощи сына астрального духа, они не могли не быть пристрастными к нему. В конце концов, последнее долгое время был знаменит, в то время как Ячень не имел известности в Южном секторе. Ячень не ответил и не дал никаких объяснений. Он просто выполнил одно действие, положил меч обратно в ножны. Затем его тело слегка дрогнуло, создавая впечатление, будто меч снова засиял на солнце после того, как с него стряхнули пыль. Хэррр. В следующее мгновение прямо в небо взметнулось намерение меча, плотное, как вода. Море облаков было рассечено, открывая спиральную дыру в небе. Оглушительное небо было пролетело сквозь него, и чистейшая юаньцы внутри была тесно связана мечом, не позволяя ему вообще просочиться наружу. Чтобы пробить оглушающее небо, просто полагаясь на намерение меча. Насколько сильным было его намерение, принц Адикта поднял голову, и его глаза сузились в щелочки, прежде чем он сказал слово в слово. Ложный мастер намерения меча. Это значило, что человек уже на полпути к истинному мастерству намерения меча и может расцвести до великого мастера намерения меча. Другими словами, до тех пор, пока намерение ложного мастера намерения меча может превращаться в сияние, оно также быстро может вернуться и в намерение меча. Чжун Тянь был ошеломлен до того, что его лицо почернело. Первоначально он думал, что Ячень, бросив ему вызов, пытался таким образом возвыситься. Однако в настоящее время ситуация, похоже, изменилось. Это скорее Ячень давал ему возможность возвыситься своим поединком. И как только это произошло, его меч снова достиг новых высот. А как тебе это? Дракон уничтожения рапиры. С мерцанием фигура Чжун Тяня, держащая рапиру, внезапно стала невероятно быстрой. Глаза Ячня сияли существенным светом. Держа меч разрушения в правой руке и рукоять меча грома в ножнах слева, он накапливал свою силу в ожидании. Фьють. До прибытия Чжун Тяня, образовавшиеся бури заставили трепетать длинные черные волосы Ячня, как черный водопад. Добавьте сюда его прекрасное миловидное лицо и будет настоящий герой-мечник из портрета. Прибыв в небо над Ячнем, рапира Чжун Тяня была высоко поднята, излучая светящийся темно-красный поток, похожий на темно-красного демонического дракона, а сам он выглядел как божество. Один двигался с невероятной скоростью, а другой просто стоял спокойно. Сцена была просто создана для пера художника. Убить. Чжун Тянь взревел и ударил. Бам. Ячень одновременно взмахнул руками. Два света меча выстрелили, один прямой, а другой изогнутый, переплетаясь в причудливый узор, напоминающий перекресток, в то время как пространство впереди делилось на четыре секции. Уничтожение рапиры дракона. Рассечение громового неба. Обратное рассечение громового неба. Два убийственных движения столкнулись друг с другом. Зрители не слышали ни звука, только увидели гигантскую пятнистую световую сферу, поглощающую двоих и затрудняющую просмотр их фигур. Бам! В следующее мгновение поток темно-красного дракона вырвался, разрывая легкую сферу. Фьють! С другой стороны, появилась пересекающаяся дуга меча, излучающая свет меча, который взлетел до небес. В следующее мгновение огромная ударная волна разразилась подобно горному наводнению и в мгновение ока покрыла десятки ли в небе. В центре ударной волны переплетенный темно-красный и синий свет пронзил небосвод и взмыл вверх. «Смотри, здания вокруг сада падают, улицы тоже прогнулись». Некоторые люди видели удивительное зрелище. Высокое здание из твердых грозовых камней превратилось в мелкий песок и разлетелось ветром. На улицах разразилась пылевая буря и земля быстро прогнулась. Только один обмен атаками между ними произвел такую разрушительную силу, которая всех поразила. Удивились не только молодые воины, даже эксперты в громовом городе. Какая битва происходила в саду славы, чтобы иметь такую досягаемость? Насколько высок уровень чаепития в этот раз? Угол рта Цзина Асюань слегка дернулся. К счастью, они были защищены защитными барьерами. Иначе под воздействием этого удара весь сад был бы уничтожен. Что касается построек вне сада, там не было жителей. Так как чаепитие проводилось рядом, внутри здания никого не было. Иначе кто знал, сколько людей погибло бы. Пен. В небе Чучжун Тянь отлетел назад. На его груди одежда разорвалась, обнажая кожу. На ней не было никаких повреждений, только два белых отпечатка. Однако на его лице было яростное выражение, как будто его оскорбили. Еще более пугающая аура вырвалась из его тела, неудержимо буйствуя. С другой стороны, его противник Е Чэнь отступил только на три шага, прежде чем стабилизироваться и равнодушно посмотрел на печальную фигуру Чучжун Тяня. Мало того, что его Чжэнь Юань могущественен, его тело также пугающе сильное. Стиль двойного меча не имеет шансов нанести ему вред. Брови Е Чэня изогнулись. Сила стиля двойного меча была очевидна. Конечно, когда его сила также достигла того же уровня, мощь стиля двойного меча была бы эквивалентна 40% умения глубокого познания. Это было потому, что Е Чэнь только изучил основы стиля двойного меча, но даже в этом случае его мощь была исключительной. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 467. Глава 467. Астральное тело и сияние намерения меча. БЗЗЗ. Выйдя в воздух, Чучжун Тянь стабилизировал свое тело, вызывая круговую волну. Он успокоил пульсирующую кровь ци внутри своего тела, глядя на Е Чэня, который находился на расстоянии 1000 метров, а затем сказал холодным и отстраненным голосом: «Ты первый, кто заставил меня отступить среди воинов царства достижения астрала. Можешь гордиться собой, но здесь все и заканчивается. Я буду использовать все возможные способы, пока ты не падешь. Будь готов к этому». Тем временем на земле люди из региона Южной Рудры скривили брови. Сын астрального духа был слишком высокомерен. Когда они обменивались ударами, те, у кого были зоркие глаза, могли сразу заметить, что Е Чэнь обладал абсолютным преимуществом. Хотя он не мог ранить своего противника, его сила была выше, вне всякого сомнения. «Паду говоришь?» Е Чэнь покачал головой. «Нет, тебе не хватает способностей». Чучжун Тянь слегка улыбнулся.